Анастасия. «Вы правы, человеку всегда мешает понять истину собственная гордыня. В каждом веке можно найти ученых мужей, которые превозносили до небес достижения своих современников, критикуя уровень развития предыдущих поколений. Хотя в следующем веке эти громкие заявления осуждали уже их потомки. Мало кто непредвзято обращал внимание на занимательные факты о духовном развитии человека из далекого прошлого. А что касательно социальной организации мирных племен, о которой вы упомянули, то тут действительно есть чему поучиться современным людям. Особенно примечательно, что все жили дружно, и самый опытный человек активно помогал людям бескорыстно, живя по идеологии добра, не имея в общине ни привилегий, ни власти. В общем, что он жил, как и весь его народ. Хороший образец для тех людей, кто сегодня считает себя вождями и жрецами, то есть политиками и священнослужителями. Я думаю, любой здравомыслящий народ пожелал бы такую социальную организацию. Любопытное сравнение. Если в прошлом опытный человек, живя как все, на практике помогал обществу своими знаниями, индивидуально работая с людьми, то в современном мире жрецы и политики мало того, что существуют обособленно от народа, так еще и пытаются укрепить свою власть через массовые настроения путем различных обещаний. Хотя по факту, если проследить исторические примеры даже тысячелетней давности, никто этих обещаний никогда не исполнял. Для жрецов и политиков это всего лишь древняя игра в посулы, основанная на вере людей. Ригден. Надо просто понимать, почему так происходит и почему общество само поддерживает этот процесс, всякий раз наступая на одни и те же грабли. Все это предсказуемое действие предоминации в обществе потребительского формата мышления. Что такое обещание политиков и жрецов? Для власть имущих это всего лишь метод манипулирования массовым, то есть общественным настроением. Это игра на желаниях и стремлениях, подчеркиваю, масс, шаблоны мышления которых как раз и формируются при помощи СМИ, принадлежащих власть имущим. Для масс обещания и заверения политиков и жрецов это выраженный потребительский формат, который ничего общего не имеет не только с истинной духовностью, но и с банальным выполнением обещанного. То, что массам пообещали безвозмездно дать или предоставить, то уже люди мысленно считают своим и живут этой иллюзией надежды. Речь здесь идет исключительно о личной выгоде, которая затрагивает их материальные интересы. Зная это потребительское желание людей, жрецы и политики просто манипулируют настроениями в массах. Например, когда люди живут надеждами на то, что жрецы и политики будут выполнять свои обещания, последние спокойно занимаются своими делами. Как только в обществе назревает недовольство и у людей заканчивается терпение, тут же разворачивается политический театр действий. В обществе с помощью тех же жрецов и политиков начинается разжигание негативных настроений. Из их кругов пускаются слухи о том, кто именно обманывает народ и виноват во всех бедах. Причем фокусируют народный гнев на какой-нибудь очередной пешке политиков и жрецов, кто якобы не исполняет своих обещаний и у кого слова расходятся с делом. А последнее всегда воспринимается людьми как предательство их потребностей. В результате власть имущие с помощью СМИ быстро доводят массы до критической точки. Происходит эмоциональный взрыв. Жрецы и политики убирают одну свою пешку и ставят на ее место другую, которая точно так же начинает бросаться обещаниями и заверениями для народа, приобретая себе популярность через веру самих людей. И опять это то же самое кружение мыслей от животного начала у людей начинается по новому кругу. Анастасия. Получается, руководство любой страны в мире, по сути, соответствует потребительским воззрениям своего народа. Другими словами, когда в предвыборной кампании какой-то кандидат или организация заявляют, что помогут осуществить притязания масс, то люди спешат проголосовать именно за исполнение своих желаний от животного начала. А после выборов просто в людях поддерживается с помощью СМИ иллюзия, что их желания выполняются или будут выполнены в ближайшее время. То есть происходит пролонгирование надежд и чаяний масс до определенного времени. И такая игра животного разума происходит из поколения в поколение. Люди, выходит, таким образом перенаправляют силу своего внимания. То есть вместо реализации духовных потребностей своей личности и души растрачивают ее в никуда. А потом просто сидят и ждут, что кто-то за них начнет созидать их материальную и духовную жизнь. Вот это действительно подмена реальности животным разумом. Ригден. Совершенно верно. И такая подмена действий человека на его бездействие, в первую очередь в духовных вопросах, началась именно с создания религии как таковой, в частности, с развитием института жречества, когда духовные основы стали подменяться материальными воззрениями и посулами. Жрецы использовали то обстоятельство, что люди, занимающиеся духовным самосовершенствованием, жили ожиданием духовного освобождения, будущего блаженства в ином мире. На этой основе жрецы создали систему религии, которую позже у них заимствовали для создания своей системы политики. То есть сначала жрецы убеждениями и внушениями формировали у людей устойчивое мнение, что человек сам по себе духовно слаб и грешен, и без помощи жрецов не имеет возможности достигнуть духовной свободы. Они внушили массам, что человек может получить духовную свободу только в том случае, если будет раболепно исполнять волю жрецов, их ритуалы, и спонсировать их всю свою сознательную жизнь. Другими словами, внушалось, что духовного освобождения люди не смогут достичь при самостоятельной работе над собой, а только благодаря посредникам, жрецам. Однако, запуская механизм влияния на массы, жрецы тут же внушали людям идею об отсрочке на осуществление притязаний, отодвигая реализацию их духовного желания на неопределенный срок. Например, в эсхатологических религиях и верованиях, чтобы привязать людей именно к своей религии, жрецы использовали информацию о последнем судном дне существования мира, которую они почерпнули из других древних религий. Однако верующим о древних упоминаниях в других религиях ничего не говорилось, а лишь внушалось, что только пребывая в этой религии, безвозмездно служа ее жрецам всю свою жизнь, они обязательно когда-нибудь спасутся. Таким образом, жрецы поддерживали свою власть обещаниями грядущего для людей послесмертного блаженства, которые фактически есть пустая иллюзия, так как без реальной духовной работы над собой у личности нет будущего. В политической системе лишь заменили духовные стремления людей материальными желаниями и обещаниями вместо вечности иллюзорной свободы в ближайшем будущем. Только политики, в отличие от жрецов, постоянно внушают, что без них люди не смогут построить по-настоящему свободное и безопасное общество с хорошим материальным достатком и равноправием. Они формируют у людей веру в хорошего царя, политика, который обеспечит им счастливое будущее, и постоянно подрывают веру в жизнь, которую общество способно построить само, без политиков и жрецов. Поэтому и жрецы, и политики заинтересованы в потребительском развитии общества, дабы не утратить свою власть над ним. В противном случае мировое общество может консолидироваться и выбрать вектор развития в сторону истинного духовного развития, что естественным образом отвергнет систему политической и жреческой власти за ненадобностью.